и одна голова скотины. Выйдя из горницы дома, Чепурный сразу озяб на воздухе и увидел другой Чевенгур, открытый прохладный город, освещенный серым светом еще далекого солнца. В его домах было жить не страшно, а по его улицам можно ходить, потому что травы росли по-прежнему и тропинки лежали в целости. Свет утра расцветал в пространстве и разъедал вянущие ветхие тучи. Значит, солнце будет нашим. И Чепурный жадно показал на восток. Две безымянные птицы низко пронеслись над Чепурным и сели на забор, потряхивая хвостиками. «И вы с нами!» — приветствовал птиц Чепурный и бросил им из кармана горсть сора и табака. «Кушайте, пожалуйста!» Чепурный теперь уже хотел спать и ничего не стыдился. Он шел к кирпичному общему дому, где лежали 10 товарищей, но его встретили 4 воробья и перелетели из-за предрассудка осторожности на плетень. — На вас я надеялся, — сказал воробьям Чепурный. — Вы наша кровная птица. Только бояться теперь ничего не следует. Буржуев нету. Живите, пожалуйста. В кирпичном доме горел огонь. Двое спали, а 8 лежали и молча глядели в высоту над собой. Лица их были унылы и закрыты темной задумчивостью. — Чего ж вы не спите? — спросил 8 Чепурный. — Завтра у нас первый день. Уже солнце встало, птицы к нам летят, а вы лежите от испуга зря. Чепурный лег на солому, подкутал под себя шинель и смолк в теплоте и забвении. За окном уже подымалась роса навстречу обнаженному солнцу, неизменившему чевенгурским большевикам и восходящему над ними. Не спавший всю ночь Пиюся встал с отдохнувшим сердцем и усердно помылся и почистился ради первого дня коммунизма. Лампа горела желтым загробным светом. Пиюся с удовольствием уничтожения потушил ее и вспомнил, что Чевенгур никто не сторожит. Капиталисты могут явочно вселиться, и опять придется жечь круглую ночь лампу, чтобы полубуржуи знали, что коммунисты сидят вооруженные и без сна. Пиюся залез на крышу и присел к железу от яростного света, кипящей против солнца росы. Тогда Пиюся посмотрел и на солнце, глазами гордости и сочувствующей собственности. «Дави, чтоб из камней теперь росло!» — с глухим возбуждением прошептал Пиюся. Для крика у него не хватило слов. Он не доверял своим знаниям. «Дави!» Еще раз радостно сжал свои кулаки Пиюся в помощь давлению солнечного света в глину, в камни и в Чевенгур. Но и без Пиюси солнце упиралось в землю сухо и твердо, и земля первая в слабости изнеможения потекла соком трав, сыростью суглинков и заволновалась всею волосистой расширенной степью, а солнце только накалялось и каменело от напряженного сухого терпения. У Пиюси от едкости солнца зачесались десны под зубами. «Раньше оно так никогда не всходило», — сравнил в свою пользу Пиюси. «У меня сейчас смелость корябается в спине, как от духовой музыки». Пиюси глянул в остальную даль, куда пойдет солнце. Не помешает ли что-нибудь его ходу? И сделал шаг назад от оскорбления. Вблизи околицы Чевенгура стояли табором вчерашние полубуржуи. У них горели костры, паслись козы, и бабы в дождевых лунках стирали белье. Сами же полубуржуи и сокращенные чего-то копались, вероятно, рыли землянки, а трое приказчиков из нижнего белья и простынь приспосабливали палатку,